До окончания сцены он больше не обращал на гения никакого внимания. Вроде бы пустяк, но гений был совершенно выбит из колеи. После этого у него ничего толком не получалось, а люди, которые прежде смотрели ему в рот, после того незначительного события здорово к нему охладели. А все дело было в словечке «лавка». Не думаю, что актерам больше, чем другим, свойствен снобизм, но, вероятно, Одри Севенхоуз и ее компания прежде видели в нем блестящего дебютанта, а он вдруг превратился в неумеху актера из какой-то лавки. Былой блеск к нему уже никогда не вернулся. На генеральной репетиции владетеля выяснилось, что он ни бельмеса не смыслит в гриме. Он вышел с жутким красным лицом и огромными фальшивыми рыжими бровями. «Боже мой, дружок!» — сказал из первого ряда портера сэр Джон, увидев этого призрака. «Что ты сделал со своим лицом?» Гений подошел к рампе. Грубая ошибка. Говорить ему нужно было с того места, где он стоял. И начал объяснять, что поскольку он играет слугу шотландца, то, по его мнению, у него должен быть свежий цвет лица, свидетельствующий о предках-землепашцах, о детстве, проведенном на вересковых полях, и о многом-многом другом в таком же роде. Сэр Джон прервал его и попросил Дартона Флешера, хорошего, способного актера, показать парню, как наложить нормальный, ненавязчивый грим, отвечающий обязанности переносить кресло. Гений не скрывал раздражения. Впрочем, удалившись предварительно вглубь сцены, говорил, что бросит все это дело с Джекилом и Хайдом. Пусть себе сэр Джон варится в собственном соку. Но Одри Севенхоуз сказала: да не валяй дурака. Все мы учимся. И парень остыл. Одри добавила еще доброе словцо, сказав, что ей, мол, без него и жизнь не в жизнь, ведь он напишет для нее хорошенькую рольку в новой пьесе. И она улыбнулась ему улыбкой, которая тронула бы... Нет, не хочу преувеличивать, которая тронула бы любого выходца из Кембриджа с задетым самолюбием. Меня бы она не тронула. Я этот ее номер видел и раньше. Но, впрочем, я-то был тяжелый случай. Хотя и не настолько тяжелый, чтобы не испытывать симпатии к потерпевшей фиаско Адели Честертон. Она продолжала играть в «Скоромуши», но в состав владетеля ее не включили. Для исполнения второй по значению роли в пьесе была приглашена некто Фелисити Ларком. Красивее женщины мне не доводилось видеть. Очень темные каштановые волосы, очаровательные глаза, превосходная фигура и это неотразимое для многих мужчин выражение стоически переносимой тайной скорби. Но это еще не все. Она умела играть. Тогда как у бедняжки Адели, которая по типажу была персидским котенком, это получалось по настроению. Но Адель была славной девушкой, и я жалел ее, потому что в труппе ею пренебрегали, хотя и без злого умысла. Вы же знаете, как это бывает в театральных труппах. Если вы с ними работаете, то живете полной жизнью, если нет, то по их представлению прозябаете. Адель была убывающей, а Фелисити — молодой луной. Как и всегда, у Одри Севенхоуз нашлось, что сказать. «Сама во всем виновата», — сказала она. «Играет так, что шмальцы торчат. Ну, просто торчат. Я могла бы показать, как это нужно играть, но...» Она пожала плечами, выражая свое отношение ко вкусам постановщика. Словечко «шмальцы» то и дело срывалось с ее уст. Означало оно «яйца», но звучало куда как приличнее. Чарльтону и Вудсу нравилось, когда она его произносила. Оно казалось восхитительно смелым, сексуальным и щегольским. С такого рода клубничкой я столкнулся впервые, и она мне не понравилась. Я сказал МакГрегору, что мисс Ларком слишком хороша и дорога для такой маленькой роли во владетеле. «Ну, зато на гастролях дел у нее будет, хоть отбавляй», — ответил он. Я навострил уши, но ничего больше о гастролях выудить из него не удалось. Все, однако, прояснилось еще до премьеры «Владетеля». Сэр Джон подбирал труппу для долгих зимних гастролей в Канаде, намереваясь включить в репертуар самые ходовые старые постановки, а в качестве новинки — «Скоромуша». Холройд приглашал людей в свой кабинет и вел с ними переговоры о контрактах. Конечно, в труппе началось брожение. Актерам с репутацией предстояло решать, стоит ли им уезжать из Лондона в лучший сезон, Все актеры, достигшие определенного возраста, лелеют надежду на какой-нибудь чудесный случай, который поставит их в ряд со знаменитостями, а на гастролях в труппе сэра Джона такой случай вряд ли мог подвернуться.